Глава 50. Ирина. Будильник голосит где-то над самым ухом, а я не могу заставить себя открыть глаза. Уснула только под утро. Все прислушивалась к голосам за стеной и вздрагивала от каждого резкого слова. Я не знаю, что задумал Рустам, но надо это прекратить как можно быстрее. Наломает дров, как потом разгребать? На ощупь отключаю звук. Все же разлепляю веки и сажусь на кровати. Голова тяжелая, а тело словно деревянное. Разминаю затекшие мышцы, но помогает слабо. Усталость накопилась хроническая, одной зарядкой ее не победить. Аккуратно приоткрываю дверь и прислушиваюсь. Дома непривычно тихо. Даже странно. На цыпочках дохожу до спальни. Асад спит на кровати и едва слышно похрапывает. Иду на кухню. Рустам спит сидя, положив голову на сложенные на столе руки. Качаю головой. Разве так можно? Ухожу в ванную, привожу себя в относительный порядок и возвращаюсь. Осторожно трясу брата за плечо. «Рустам, просыпайся». «Что случилось?» Он поднимает голову и смотрит на меня мутными глазами. «Пил вчера, что ли?» «Мне пора уходить». Смотрю на часы. «Ты идешь?» «Сегодня утром несколько людей на массаж, а еще надо успеть к Мирону заехать». «Нет, я остаюсь». Хмурится Рус и растирает лицо ладонями. «В смысле? Рустам?» Шиплю и нервно кусаю губы. «Нельзя ему оставаться и вообще находиться близко к Асаду. Не дай бог тому привидится что-то». «Ира, иди куда шла!» Раздраженно бросает брат и наливает себе воды. «Ты не имеешь права!» Цежу сквозь зубы и возмущенно топаю ногой. «Что я еще могу против этой махины? Рустам всегда был не маленький, а сейчас в моей кухне и вовсе занимает все свободное пространство». «Мы с твоим мужем вчера все решили», – спокойно поясняет брат и залпом осушает кружку. «Поэтому право у меня есть». «Что ты творишь?» – сокрушенно качаю головой. «Подставляет всех нас своим упрямством и не желает ничего слушать». «Столько лет молчала, а теперь хочешь, чтобы я что-то рассказал?» – усмехается Рустам, но беззлобно. «Нет уж, сестренка. Скатертью дорога». «Иди хоть в комнату Егора и поспи нормально», — вздыхаю обреченно. «А вот за это спасибо». Рустам целует меня в щеку и уходит. Провожаю его взглядом и еще раз вздыхаю. Страшно оставлять его на одной территории с Асадом, но и задержаться не могу. Сегодня подработка, и меня уже ждут. Автобус медленно ползет по проспекту. Смотрю на часы и устало прикрываю глаза. Два массажа, и я выжата как лимон. А мне еще 12 часов на смене пахать. Надо было хоть позавтракать. Заеду к Мирону, а потом куплю что-нибудь перекусить. Выхожу на остановке, недалеко от дома Мирона, и пишу ему сообщение. «Ты дома? Я могу зайти?» «Да, жду тебя», — прилетает ответ. Смотрю на часы и убираю телефон в карман. У меня есть 40 минут, надо бы ускориться. Пока поднимаюсь на нужный этаж, расстегиваю куртку и жму на кнопку звонка. Птичья трель неприятно лупит по расшатанным нервам, а напряжение доходит до апогея. Дверь открывается, но в квартире темно, а хозяина не видно. «Мирон!» Зову я и шире приоткрываю дверь. В ответ тишина. «Странно как. Сказал же, что ждет меня». «Мирон!» Кричу громче и неуверенно шагаю в квартиру. Интуиция сигналит об опасности всеми возможными способами. Через пару шагов замираю и прислушиваюсь к ощущениям. Меня буквально обдает жаркой волной. Родной, едва ощутимый аромат касается рецепторов. Жадно втягиваю его носом и все понимаю, но по инерции еще сопротивляюсь, пытаясь договориться с чувствами. За спиной движение. Оборачиваюсь. Дверь закрывается и щелкает замок. Вздрагиваю, но не от испуга, от осознания, что попала в ловушку к тому, от кого должна держаться подальше. Часто дышу, жадно глотая воздух. Мурашки прокатывают по коже, вздыбливая волоски, а пульс зашкаливает и монотонно барабанит в ушах. Он здесь. Чувствую каждой клеточкой тела и стискиваю кулаки. Ворон. Шумно выдыхаю и безошибочно нахожу его глаза в темноте. Смотрит, не моргая, и давит мощной энергетикой. Глупое сердце бьется раненой птицей и рвется к своему хозяину. «Узнала?» Хрипловатый голос ласкает слух. «Почувствовала. Едва не срывается с губ, но я вовремя спохватываюсь». «Догадалась». Выдавливаю язвительно и складываю руки на груди, закрываясь от него невидимой преградой. Включается свет, и я оказываюсь с вороном лицом к лицу. Мгновение, и наши глаза встречаются. Сердце ухает вниз, а дыхание срывается, как на американских горках. Магия какая-то, но весь остальной мир перестает существовать. Только его глаза, черные, как омуты, затягивают меня в свой плен. А я впадаю в их власть и уже не могу отвести взгляд. «Давай помогу». Ворон отмирает первым и протягивает руку. «Не нужно». Дергаю, словно обжегшись, и мгновенно прихожу в себя. «Где Мирон?» Пячусь по инерции, но упираюсь в стену. «Его нет. Мы одни». Ворон спокоен и уверен в себе, в отличие от меня. Внешне, может, и удается сохранять жалкие остатки самообладания, а внутри десятибальное землетрясение разносит все вокруг. «Ну, конечно!» Криво усмехаюсь. «Меня тупо развели. Никому нельзя верить. И Мирон не исключение. Предатель». «Я пойду». Уверенно шагаю к двери, но ворон рукой преграждает мне путь. Наши взгляды снова пересекаются, и воздух начинает трещать и искрить от напряжения. «Нет, Ира. Никто никуда больше не пойдет. Хватит бегать. Нам пора поговорить». Ни один мускул не дергается на его лице, а моя выдержка летит к чертям собачьим. Нельзя мне с ним наедине, но никак нельзя. Я не справлюсь, не выдержу. «Руку убери и выпусти меня!» Требую зло, но он лишь качает головой и не двигается с места. «Прости, родная, но нет». Его голос звучит хрипло, с надрывом в глубине. «А я же не железная». Головой все понимаю, все риски и последствия, но упрямое сердце самовольно настраивается на волну ворона и стучит с его сердцем в унисон. Я на физическом уровне ощущаю эти вибрации. «Ты с ума сошел?» Хватаюсь за ускользающую реальность. «Мне надо на смену!» «Уже не надо. Я тебя уволил». «Что?» Пораженно выдыхаю и никак не могу вдохнуть снова. Легкие горят. Я вся горю. «Ты больной! Отпусти меня немедленно!» Пытаюсь прорваться к двери, но он не позволяет. Прижимает к себе и утыкается губами в ухо. Замираю, боясь пошевелиться, но таю от его такой желанной близости, как снег под апрельским солнцем. Меня прошибает теплом и нежностью насквозь. Я вся в его власти и дышу через раз. Ворон окутывает меня со всех сторон, заставляя вспоминать, насколько он необходим. «Никогда больше», — шепчет Паша лихорадочно, сжигая меня заживо в собственных эмоциях. «Не отпущу. Слышишь меня?» В каждом слове боль, которую он пытается скрыть за скрипом зубов. Куртка сползает с моих безвольных плеч и остается валяться на полу. Я и сама вот-вот стеку лужей к его ногам. Очень сложно не терять рассудок, когда предает не только тело, но и чувства. «Господи!» Всхлипываю жалостливо, из последних сил пытаясь его оттолкнуть. «Что же ты творишь?» Но эту глыбу мне не сдвинуть. А самое страшное, что я уже и не хочу. Никуда не хочу из его объятий. Просто сдаться и позволить ворону все, что угодно. Лишь бы не уходил. Лишь бы всегда оставался рядом. Но это ведь нереально. Это всего лишь иллюзия. А после наступит расплата. Жестокая и беспощадная. Не думай ни о чем. Снова сыплет обещаниями, а я развешиваю уши. Идиотка какая. Господи, я словно вернулась назад на 16 лет. И снова такая же наивная и доверчивая дурочка, которая слушает сказки любимого мужчины. Хочется надавать подзатыльников себе, но я как под гипнозом. Я все решу, Ир. Накажу каждого, кто причинил тебе боль. Я уже... Нельзя! Перебивая его, мгновенно трезвею. Нельзя трогать осада! Качаю головой и насильно вырываюсь из тисков сильных рук. Он же... Нервно выдыхаю. Прохожу в комнату и возвращаюсь. Господи! «Ты уже что? Что ты наделал?» «Тише, тише, все хорошо. Я все знаю». Ворон вновь пытается меня перехватить, но я уворачиваюсь. «Тебе не о чем волноваться». «Мирон!» Криво усмехаюсь. «Ну, конечно, он. Больше же некому. Рустам тоже ваша работа?» «Как я сразу не догадалась. Все же было на поверхности». Зарываюсь пальцами в волосы и опять ухожу в комнату, чтобы перевести дух. Колотит мелкой дрожью. Обхватываю плечи руками и до боли закусываю губу. От себя скрываться бесполезно. Все я знала и понимала, что будет так. Просто не могла поступить по-другому, да и не хотела, наверное. Легче не становится все равно. Мне холодно, а озноб сотрясает изнутри. «Тебе надо было сразу мне все рассказать». Доносится из-за спины чуть вибрирующий голос ворона. «Серьезно? Меня будто окатывает ледяной водой, приводя в чувство». Разворачиваюсь и с вызовом смотрю в глаза. Эмоции во мне начинают стремительно закипать, и остановить этот процесс уже невозможно. Я буквально на грани. Одно неосторожное слово и... «Рассказать». Губы сами по себе кривятся в горькой ухмылке. «У тебя телефон недоступен! Всегда!» «Это случайность!» Ворон пытается приблизиться, но я не позволяю. «Родная, просто позволь мне помочь! Я знаю, что делать!» «Помочь?» Язвительный смешок срывается с губ, а внутренняя броня дает трещину под натиском злости. «Где ты был, когда мне действительно нужна была помощь?» Голос срывается на крик. «Почему тебя не было рядом?» «Я был в плену», — отвечает глухо и безжизненно. «А я?» — шепчу сухими губами, едва сдерживая истерику. «Я была просто маленькой девочкой, напуганной, брошенной!» Слезы все же находят лазейку и ледяными каплями текут по щекам. «Одна в целом мире!» У меня даже брата не осталось. Меня все бросили. Все. До единого. Ворон молчит и терпеливо ждет, когда закончу. А я только начала, и мне есть что сказать. Слишком долго молчала и держала в себе. Эти чувства отравляли меня и не давали нормально дышать. «Ты знаешь, что значила беременность для меня?» С ненавистью выплевываю ворону в лицо. «Либо аборт и дурка, либо замуж за это ничтожество. Тогда надо было помогать, а сейчас ты мне не нужен, не нужен!» Уже кричу и судорожно всхлипываю. Меня переполняют боль и отчаяние. С каждым словом их становится все больше. Они выжигают все внутри и разносят в щепки. Плотина, что я столько лет возводила, не выдерживает напора. Ее прорывает. А меня сносят безжалостной волной эмоций. «Твой плен для меня не оправдание. У меня свой плен. А тебя я ненавижу. Ненавижу, слышишь?» Меня все трясет, а из груди рвутся рыдания. Не сдерживаюсь и бью его по лицу наотмашь. Потом еще раз и еще. Вкладываю в каждый удар все, что накипело. Каждый сопровождаю ядовитым «ненавижу». «Еще!» Ворон сжимает мои плечи. «Ну же, Ира, ударь меня еще, если от этого тебе станет легче. Я хочу, чтобы стало легче. Давай же! Ну!» Встряхивает меня за плечи, и я послушно исполняю. Он не пытается остановить, не уворачивается. Позволяет и терпит, а я отбиваю ладони о его грудь, лицо, плечи и плачу еще сильнее. Реву навзрыд, словно наживую вырвали сердце. Больно так, что невозможно дышать. Меня оглушает, а в груди дыра. Слезы текут градом. Тысячу лет не плакала, а сейчас не могу остановиться. Все, что накопилось, льется наружу, опустошая и дезориентируя. «Умница, моя умница, вот так. Все хорошо», — тихо приговаривает он. «Все правильно». Перехватывает за шею и с силой прижимает к своей груди. «Моя маленькая родная ведьма, не могу я без тебя, слышишь? Не могу». «Столько лет мог, не вспоминал даже». Мои губы кривятся в безобразных рыданиях. «Да я не жил все эти годы, Ир». Шепчет, как безумный, и зарывается пальцами в мои волосы. Существовал на рефлексах. «Не верю!» Отталкиваюсь и смотрю в глаза. «Ни одному слову не верю!» Вновь калачу по груди. Не могу остановиться. Мне плохо и больно. Пытаюсь выплеснуть хоть часть этого коктейля. «Я медленно сдыхал, представляя твою счастливую жизнь без меня!» Продолжает он, не реагируя на мои обвинения. Все принимает и не спорит. «Почему же не пришел?» «Я приходил. А у тебя семья!» Рычит раненым зверем. «Я не стал вмешиваться!» «Ты просто предал меня!» Новая волна накрывает с головой и внутренности заливает кислотой. «Нет, не говори так!» Отстраняет и встряхивает меня, как тряпичную куклу. «Я тебя не предавал! Никогда! Посмотри на меня!» Жадно хватаю ртом воздух и качаю головой. «Смотри же!» – требует ворон, сжимает подбородок пальцами и вынуждает поднять взгляд. «Посмотри мне в глаза, Ир!» И снова больно, и снова острые, отравленные иглы прошлого вонзаются в сердце, отравляя и медленно убивая. Невозможно закрыться и спрятаться. Я все еще помню наш первый поцелуй. Он тоже смотрит в глаза, осторожно стирает слезы с моих щек. Не шевелюсь и, кажется, даже не дышу. Я обнажена и уязвима. Совершенно разбита и уничтожена. Не осталось ничего, ни одного столпа не уцелело. Все снесло стихии моей болезненной любви к этому мужчине. Я храню его вот здесь. Он прижимает ладонь к груди, где бьется его сердце. Я до сих пор помню его вкус. Родная. Мучительно стонет, вспарывая мои вены одной интонацией и упирается лбом в мой лоб. Прости, что не пришел раньше, что поверил. Я думал, ты счастлива, ты улыбалась, а мне... Мне хотелось, чтобы ты была счастлива, Ир. Прости, что оказался слеп. Я виноват. Ненавижу. Повторяю по инерции, но уже не так уверенно и жалобно всхлипывала. Как же я тебя ненавижу! Зачем ты только появился в моей жизни? Он улыбается. Устало и горько, но не отвечает. Вместо этого зарывается пальцами в волосы и за шею притягивает меня к себе. Не успеваю среагировать, когда мои губы накрывает поцелуй. Горячий и жадный, долгожданный и неистовый. Меня обжигает волной кипятка и бьет разрядом прямо в сердце. Забытые ощущения просыпаются, колючими мурашками стекают по позвоночнику и запускают крошечные импульсы по нервным окончаниям. «Ведьма моя, я не могу изменить прошлое», — хрипло шепчет ворон мне в губы. «Но дай мне шанс сделать тебя счастливой в настоящем и будущем». Он говорит что-то еще, но я уже не слышу. Голова кружится, а в ушах звенит. Ватные ноги подгибаются, и я куда-то лечу, но никак не могу упасть. Невесомость и голос до боли родной и любимой. «Ира, родная, что с тобой? Ира!» Темнота поглощает меня без остатка и отключает.